Ложь. Единственный из соратников, подробно рассказавший о ночной трагедии, Хрущев. Он описал ее в своих воспоминаниях, но описал весьма странно. Вдруг звонит Маленков. «Вот, знаешь, звонили от Сталина ребята», — он назвал фамилии, — «чекисты». Они тревожно сообщили, что-то произошло со Сталиным, надо будет поехать. Я уже позвонил Берии и Булганину. Выезжай прямо туда, к Сталину, и я поеду, и они тоже приедут. Я сейчас же вызвал машину. Мы условились, что приедем не прямо к Сталину, а сначала зайдем в дежурку. Мы зашли к дежурным и спросили, в чем дело. Они объяснили. Обычно Сталин в такое время, часов в 11 вечера, обязательно звонил, вызывал, просил чай. Сейчас этого не было. Чекисты сказали, что они уже посылали Матрёну Петровну на разведку. Подавальщица очень ограниченный, но честный, преданный Сталину человек. Она пришла и сказала, что товарищ Сталин лежит на полу, спит, и под ним помочено, он мочился. Чекисты подняли Сталина и положили на кушетку в малой столовой. Когда нам сказали, что с ним такой случай произошел и что он теперь спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться, когда он в таком неблаговидном положении находится. Мы уехали по домам. Итак, по Хрущеву вся четверка вчерашних гостей тотчас приехала. Но, узнав о неблаговидном положении хозяина, она из деликатности уезжает. На самом деле, по словам Лозгачева, происходило все совершенно иначе. Лозгачев. 3 часа ночи слышу, подъехала машина. Прошло почти 4 часа после того первого звонка, почти 4 часа Сталин лежит без помощи, и только теперь приехала машина. Приехали Берия и Маленков. У Маленкова ботинки скрипели, помню, он снял их и взял под мышку. Они входят. Что с хозяином? А он лежит и чуть похрапывает. Берия на меня матюшком. Что ж ты панику поднимаешь? Хозяин-то, оказывается, спит преспокойно. Поедем, Маленков. Я им все объяснил, как он лежал на полу, и как я у него спросил, и как он в ответ дзыкнул невнятно. Берия мне. Не поднимай панику, нас не беспокой. И товарища Сталина не тревожь. Ну и уехали. Итак, объявив, что 74-летний старик, пролежавший 4 часа в луже мочи, преспокойно спит, соратники уезжают, вновь оставив хозяина без помощи.